Дверь, ведущая в библиотеку, бесшумно открылась. Делла Стрит, облаченная в шубку и шляпу, удерживая сумочку рукой в перчатке, вопросительно подняла глаза на Мейсона. Он кивнул. Она сделала неуверенный шаг в комнату. Мейсон заторопился ей навстречу. — Что такое? — Мисс Стрит, — воскликнул он. — Что такое? Дорис Кент пристально наблюдала за этой сценой. — Как вы попали сюда? — Я же занят, не хочу, чтобы меня прерывали. Я не забыл о том, что у нас встреча. Я... Делла Стрит подошла к нему и протянула руку в перчатке. — Огорчена, если ворвалась не вовремя, мистер Мейсон, — прервала она. — Но мне известно, насколько вы пунктуальны, когда назначаете встречи. Девушка в приемной предложила мне пройти в библиотеку и обождать, пока вы заняты. Однако мы договорились о встрече заранее, и, зная, насколько важным является мое дело, я подумала, что она ошиблась. Поэтому, подождав несколько минут, я открыла дверь. Очень прошу меня извинить. — Это произошло из-за того, — объяснял Мейсон, что внезапно вклинилось другое дело. Он оборвал фразу и указал на Дорис Кент, которая медленно поднималась с кресла. — Боюсь, — сказала Делла Стрит, вглядываясь в лицо Мейсона, что мне придется настоять на нашей встрече, мистер Мейсон. У меня всего несколько минут. Помните, вы сказали по телефону, что я не должна ждать? Это не совсем красиво с моей стороны вырываться, но, в конце концов, уговор есть уговор. Мейсон казался смущенным. Он повернулся к Дорис Кент и сказал, — Прошу меня извинить. Вы же помните, я предупредил, что смогу уделить вам всего 5 минут. У меня назначена встреча с мисс Стрит. — Понимаю, — ответила Дорис Кент, сдергивая подбородок. — Я вернусь позже. Мейсон, поймав взгляд Деллы Стрит, показал глазами на Дорис Кент. Делла двинулась к ней. — Уверена, что вы меня извините, не так ли, дорогая, но в моем распоряжении несколько минут. Миссис Кент очаровательно улыбнулась. — Не стоит извинений, — ответила она. — Даже не упоминайте об этом. Я понимаю, насколько занят мистер Мейсон. Я полагаю, что уже он понял мои обстоятельства. И где я могу найти вас? — прервал ее Мейсон. — В отеле Лафит. Я пробуду там следующие 2-3 дня. Мейсон изобразил изумление. «Ну, разве вы не остановились в этом же отеле, мисс Стрит? Разумеется, вы правы, как приятно», — заметила Делла. Мейсон проводил Дорис Кент в коридор. «Я очень огорчен», — заметил он, — «что так получилось. Ей в самом деле не следовало без спроса входить в мой офис, но мисс Стрит была назначена, она довольно богата и избалована». — Я понимаю, — ответила Дорис Кент и, повернувшись, протянула ему руку. — После всего, — спросила она с намеком, — разве мы не можем быть друзьями? Мейсон пожал ей руку и вернулся в офис. Делла Стрит, взглянув на него, озабоченно спросила, — Я ничего не смазала? — Нет, — ответил он, — все в лучшем виде. — Именно то, чего я хотел. Что за очередная великая идея? — Прихвати свои лучшие тряпки и поезжай в отель Лафит. Постараясь ненароком столкнуться с Дорис Кент, подойди к ней и скажи, как ты огорчена, что прервала наше совещание. Объясни, что с опозданием поняла, как была неправа. В общем, не скупись на извинения. — А что потом? — спросила она. — Не думаете ли вы, шеф, что она, проникнувшись ко мне с симпатией, сообщит нечто такое, что может ей повредить во время процесса? Каково будет, когда она узнает правду о наших отношениях? Он рассмеялся. Как звали ту девушку, которая стала жертвой любовного рэкета? Она нахмурилась и спросила, — Во имя дьявола, о ком вы говорите? — Ну, о той девушке, которая хотела, чтобы я вел ее дело. Ее ограбили на 5000 долларов. — Вы имеете в виду Мирну Дюшен? — Вот именно, — ответил он. — Где ее дружок? — Он в отеле «Палас», живет под именем Джорджа Причарда. — Окей, — заявил Мейсон. Сейчас отправляйся в отель «Лафит». Завяжи отношения с миссис Кент. Потом попроси Мирну Дюшен познакомить тебя с этим пиратом от любви. Он, похоже, из тех типов, что заставляют трепетать женские сердца. — Не могу не согласиться, — ответила несколько смущенно Делла Стрит. — Я видела его фотографию. На такого любая девушка будет молиться. — Познакомься с ним, — продолжил Мейсон. Поведай ему трогательную историю, как потеряла все свои деньги, только сделает, когда он зайдет к тебе в отель. Как бы, между прочим, укажи ему на миссис Кент, как на очень богатую вдову. Найди способ представить его миссис Кент и... В ее глазах вспыхнули искорки. — И пусть природа сделает свое дело, — прервала она его. Мейсон поклонился и улыбнулся. — Точно так. Глава 18. Вывеска, протянувшаяся по фасаду магазина, была относительно новой. На ней значилось «Скобяные товары», «Пизли» и «Компании». Все остальное было старым. В запыленных тусклых витринах явно ощущалась попытка влить молодое вино в старые мехи. Различные инструменты разложены в виде геометрических фигур. Деревянные подставки покрыты зеленой клеенкой, чтобы выставленные товары выделялись на ее фоне. Но по большей части образцы носили видимые признаки того, что они были уже выставлены в витринах довольно давно. Перри Мейсон толкнул входную дверь. Внутри новые электрические светильники заливали ярким светом прилавки, но мрачные стены сводили на нет все усилия придать помещению приветливый и веселый вид. Боб Пизли поспешно вышел из маленькой конторки, находящейся где-то в глубине магазина. Когда он узнал Мейсона, его походка стала менее уверенной, затем он расправил плечи, взял себя в руки и приветствовал Мейсона вынужденной улыбкой. — Как поживаете, мистер Мейсон? Рад вас видеть. — Привет, Пизли. Неплохое тут у вас заведение. Хотелось бы, чтобы было так. Приятно слышать, что вам понравилось. Как давно у вас этот магазин? — Не так, чтобы очень. Я приобрел его по дешевке на аукционе. Вот сейчас стараюсь избавиться от некоторых старых товаров. Затем либо продам магазин, либо, скорее всего, полностью поменяю интерьер. — Будете сдавать в аренду? — Да, и весьма перспективную. Но для этого надо сначала все здесь переделать за свой счет, так как арендатор этим заниматься не станет. — Как скоро собираетесь приступить к ремонту? — Сразу же, как только смогу распродать старый хлам и получить наличные. — Ну и как торговля? — Так себе. Собираюсь устроить распродажу со скидкой в течение месяца или около того. Честно говоря, я даже еще и не знаю толком всего, что тут накопилось. Инвентаризация здесь давно не проводилась. И один из прежних владельцев оставил только выборочную опись. Прежде в помещении было настолько темно, что я, по правде говоря, даже не представляю, как покупатели добирались до прилавка. Я установил новое освещение, но все равно создается такое впечатление, что все внутри покрыто паутиной. Пизли осторожно глянул через плечо и, понизив голос, спросил, — как насчет разделочного ножа? — Превосходно, — ответил Мейсон, — в точности так, как я хотел. Пизли поежился, чувствуя себя не в своей тарелке. — В чем дело? — осведомился Мейсон. — Что-нибудь случилось? Пизли отрицательно покачал головой. — Когда видели Эллен Уоррингтон? — Давно. — Прошлой ночью, — ответил Пизли. — А что? — Надеюсь, в этом нет ничего плохого. Он старался избегать взгляда Мейсона. — Как давно видели мисс Хаммер? — Вообще не видел. — А Харриса? Лицо Пизли вспыхнуло. — А почему вы меня о нем спрашиваете? — ответил он вопросом на вопрос. — Просто интересуюсь. — Нет, тоже не видел. — Ну и ну. — удивился Мейсон. — А кого вы видели? — Что вы имеете в виду? Мейсон поэтически положил руку на плечо молодого человека. — Слушайте, Пизли, — спросил он. — Что-то случилось? — Что именно? Пизли смешался и пробормотал. — Ничего. Он поспешил отодвинуться, так что рука Мейсона соскользнула с плеча. Его манеры стали вызывающе грубыми. Мейсон медленно произнес. — Думаешь, со мной ведут двойную игру? Что вам об этом известно? Щеки Пизли запылали. — Ни черта! — ответил он. — Не понимаю, зачем вы сюда только пришли? — Вы говорили кому-нибудь о ноже? — спросил небрежно и почти весело Мейсон. — За каким дьяволом вы пришли сюда? — За таким, чтобы это выяснить, — ответил Мейсон. Пизли притих. — Ну? — говорили. — Я не могу сказать вам. — Почему? — Потому что не могу, и все. Эллен Уоррингтон не велела говорить, так? — спросил Мейсон. Пизли хранил молчание. Адвокат засмеялся и сказал, — не делайте из этого такую тайну. Сержант Колкомб в курсе, так что нет причины скрывать от остальных. На лице Пизли появилось особое выражение. — Вам об этом известно? — поинтересовался он. — Про сержанта Колкомба? — Да, конечно, известно. Он сам сказал мне. Мейсон достал портсигар из кармана и протянул Пизли. Они оба взяли по сигарете. Мейсон предложил спичку. — Голком толковый мужик, — небрежно бросил адвокат. — От его глаз ничего не ускользнет. Готов поклясться, что так. — Он сказал вам, как пронюхал о ноже? — Нет, не говорил. — Вы дали ему письменные показания? — Послушайте, — отрезал Пизли. предполагает, что я не должен обсуждать это. О, Голкомба не беспокоит, расскажете ли вы мне. Напротив, вы как раз тот самый, кому он не хотел бы, чтобы стало известно. Мейсон удивленно поднял брови. Не представляю, как это может быть, раз я и так все знаю. Да, но он-то не знает о том, что вам все известно. Мейсон подавил зевок. Чепуха какая-то. Пизли, со мной вы можете быть откровенны. Если только сами не хотите говорить, тогда другое дело. Ну, я только следую инструкциям, и все, вы ставите меня в затруднительное положение, мистер Мейсон. На лице Мейсона появилось изумление, смешанное с недоверием. Что я делаю? — спросил он. — Вы ставите меня в затруднительное положение. — Ничего подобного, — ответил адвокат. — Вы вправе продавать скобяные изделия кому угодно. Сержант Голкомб смотрит на это иначе. — Да черт с ним, с сержантом Голкомбом! — весело ответил Мейсон. — Скажите ему, пусть катится куда подальше. Он что, вложил деньги в ваш магазин? — Нет, но тогда что вас беспокоит? Он угрожал, что припутает к делу Эллен. — Ну, наглый врун, — весело заметил Мейсон. — Никто никуда не припутает, Эллен. — Но я дал вам нож, которым вы собирались заменить. — Заменить? — прервал его адвокат. — Что? — Ну, тот, другой нож. Мейсон медленно и торжественно покачал головой, как бы начисто все отрицая. — Даже и не собирался заменять никакие ножи, — заявил он. — Для чего ж он вам тогда понадобился? — Только за тем, чтобы проделать эксперимент. Для этого мне нужен был нож того же размера и похожий на тот, которым зарезали Риза. Что за эксперимент? Мейсон набрал воздуха в легкие, затем помедлил, выдохнул и медленно покачал головой. Нет, не думаю, что будет лучше, если я расскажу. Видите ли, я еще не вполне готов полностью довериться сержанту. Он может спросить вас. Вам окажется намного легче ответить ему, что не знаете, чем сказать, что знаете, дали слово хранить все в тайне. Сержант Голкомб чрезмерно временами импульсивен. И он, возможно, решит, что вы не желаете с ним сотрудничать, особенно если полагает, что есть нечто предосудительное в том, что вы добыли этот нож для меня. Надеюсь, ему не удалось запугать вас, Пизли. В общем-то, я был раздражен и немного встревожен. Встревожены? — Да, сержант Голкомб говорил что-то о подделке вещественных доказательств.